Оплата по какой причине 39 дней не производится? Денег нет. С чем связано отсутствие денежных средств? С их отсутствием. Странный вопрос. Так вы работаете, заработную плату получаете. В чем проблема? Не хватает. Получается 38 тысяч рублей, как указывали? Ага. Работаете официально? Нет. Хорошо, в таком случае мы будем вынуждены обратиться в трудовую инспекцию, так как в принципе официального трудоустройства в нашей стране запрещено. Ну так что, меня уволят, вы тогда вообще денег не получите даже через суд, потому что у меня не будет официального вообще никакого дохода. Зато у вас мобильный телефон есть, сотовый, правильно? Мой мобильный телефон стоит рублей 500. Вам хватит? Игорь, ничего страшного, не переживайте. Мы возьмем мобильный телефон, техникой бытовой. Да, вы возьмете. Ну, идите в суд, хорошо, через суд берите. Не переживайте, мы в суд можем пойти. Нам, в принципе, ходить не надо. Циркачи. В принципе, не надо, так придете, возьмете. Без суда, да, придете мобильный телефон забирать. Нет, а ходите. Вот вы гопники, манимен, слушайте. У вас работает, да, выездная группа по дворам, по вечерам? Отжимают мобилы с камерой, позвонить. Вы в трезвой памяти находитесь? Я всегда в трезвой памяти. Не думайте, что если человек смеется, то это значит, что с ним что-то не так, и он там не трезв. Веселиться можно и без алкоголя. Вы в выездных группах говорите, что вы несете? Что вы несете, когда говорите, что мы без суда заберем у вас мобильный телефон? Я говорю, не без суда, я вам говорю, что нам ходить не придется. Понимаете, мы сами этого не делаем. Ну, можно так запрос сделать на это, не переживайте. Запрос сделать надо, на это? Вы имеете в виду судебный приказ? Так я его отменю, что там, запрос этот. Ирина как Игоревна, вы, как думаете, вы его вынесете? Мне просто интересно, вы думаете, вот вы первый клиент в организации, который вот это все говорит, который думает, что он самый умный, он не оплачивает? Нет, я не думаю, что я самая умная. Я думаю, что в нашей стране очень много умных людей. Бога ради, сколько угодно. Не говорите о Боге, на вас креста нет. А вы откуда знаете? Вы меня видите? Я вижу ваше поведение. Вы работаете взыскателем. Вы работаете взыскателем в православной церкви. Это запрещено. Так это не запрещено в православной церкви. А вы мне сейчас мораль читать будете? Ну так вы же мне читаете мораль. Если почему мне вам не человек, почитать? А вы тогда зачем чужие деньги укрываете? Это тоже запрещено. Я ничего не укрываю, у меня их нет. Так а вы чужие деньги взяли и не вернули? Ну так нет у меня, нету денег, нету. Ну так получается, вы чужие денежные средства взяли, еще раз вам повторяю, и не вернули. Так, но это же не воровство, потому что денег-то у меня нет. Воровство было, если бы я незаконно не у вас их украла. Чужие деньги. Ну и что? Так, а вы могли деньги бы не давать. Я же не просила. Так вы все равно по факту взяли чужие деньги. Как это взяла, не просили, хорошо. Заявку подавали? Ну и что? Значит, вы, вы знаете, вам что, манимен, вы... Мне очень смешно, вы слышите, я смеюсь все время. Вы же, манимен, всем подряд свои займы навязываете, вымаливаете, возьми. Нет, как да? Дьявол искуситель, искусили меня, а теперь вот виноваты. Я оказываюсь. Нет, конечно, откуда? Я такой же человек, как и все вокруг. Я уже заметила, хорошо, в таком случае вы вынуждены передать ваше дело в юридический отдел. Это как, господи, очень-очень страшно. Юридический отдел – это очень страшно. Вас что пугает? Я до вас довожу последствия. Если вы, в принципе, да какие последствия? Какая разница? Из какого отдела будут звонить и говорить, дай денег? Из вашего или из юридического? Какая разница? Это ваше право, можете дальше. Какая разница? Алло, ответьте мне на вопрос. Какая разница, из какого отдела вопрос будут звонить? Это какая разница? Вопрос это какая разница? Вы знаете, будут звонить. А что будут делать? Ну вы же все знаете, вы же говорите, что все знаете. Как грамотно съехать с того, что сама ляпнула, да? Это так называется, да? Нет, я вам все-таки предлагаю настоятельно выпить воды. Зачем она мне нужна? Вы успокойтесь, я понимаю. Да я спокойна совершенно. Вы себя успокаиваете, когда говорите, вы успокойтесь. Вы себе обращаетесь. Так я спокойна. Зачем вы меня успокаивать? Я абсолютно спокойна. Мне тоже непонятно, зачем. Спокоен, весел и красив, как в песне. А вы вот имеете. Да откуда я знаю, имеете вы долги или не имеете? Это вы сейчас тут так расхорохорились, а там, может, тоже в долгах, как в шелках. У меня, например, нет необходимости. У вас, видимо, есть. Ну, конечно, вы же миллионы в манимайне там зарабатываете. Мне, кстати, как-то присылали вакансию супервыгодную. Потому что присылали как-то очень выгодную вакансию с оплатой в 20 тысяч. Поэтому да, я понимаю, очень интересно, в какую организацию вам присылали. присылали. В Манимен мне присылали вакансию. В Манимен? Нет, мне религия не позволяет в Манимене работать. А религия вам позволяет за то чужие деньги брать и не отдавать? Ну так я же их отдам, вы же сами сказали, что я никуда не денусь, я их отдам. А вы что, что религия позволяет брать чужие деньги? Вы где это видели? Мне просто интересно. А почему бы и нет? А где вы видели запрет на это? А где вы видели запрет? Запрет на коллекторов религии. Вам само не смешно? Библии почитайте для общего развития. Где там Библия есть? Ну, слушайте, дамочка, ну что я вам, наизусть Библию, что ли, буду декламировать? Вы, по-моему, сейчас просто, в принципе, говорите чушь, чтобы просто не оплачивать долг. Ну, конечно, вы понимаете, что адский котел вас не пощадит. Все мирское – это временно. Придется расплачиваться. Я отвечу на суде земном, а вы ответите на суде высшем. Вы до сих пор расплатиться не можете. Ну так я расплачусь, конечно же, куда я дену? Я веду, да, я веду. Я веду проповедь пока. Ну так это же не работа, это духовное. Не-не-не, это только такие, как вы, могут из этого заработок делать. Только такие, как вы, могут на этом зарабатывать. Я все делаю только на безвозмездной основе. Так вы свои долги зато отдадите. Представляете, у вас уникальная возможность появилась. Нет, я беспокоюсь о своей душе. Вы о себе побеспокойтесь. Так о себе беспокоюсь, не о вашей же душе. А вы деньги для чего взяли? Раздать бедным? Да. Представляете? Я так понимаю, вы Робин Гуд сейчас, да? Да. А вы зачем чужие-то деньги раздают? Свои раздавать? Так нету своих, Приходится у буржуев приходится изымать и раздавать бедным. Вы же в Славе работаете, почему свои деньги не раздают? Да откуда вы знаете, где я работаю? С того времени уже сколько воды утекло. Да я так понимаю, вы в принципе не работаете, Святым Духом питаетесь, наверное, да? Продукты не покупаете. К сожалению, пока не научилась. Вот сейчас я экспериментирую, чтобы на солнечной, энергии, чтобы жить. Но пока не получается. Все-таки, ну там, водички хотя бы все равно... Все равно, все равно необходимо там водички попить, хлебушка какого-то, там, ну я не знаю, конфетку, печеньку. Иногда там в Новый год оливьешку, пасочку, на пасочку куличок, то есть все это есть, Ну и причаститься там в Божьем храме, как положено, все происходит, вы не переживайте. О душе своей я волнуюсь, поэтому я стараюсь следить за своей душой, за своим телом, потому что тело это храм. На данный момент Фабфинанс дает вам последний шанс решить свой финансовый вопрос в добровольном порядке и остаться лояльным клиентом. Ольга Михайловна, оплата состоит с вашей стороны? Прям самый последний шанс? Больше не будет? На данный момент Фабфинанс дает последний шанс. Самый-самый последний? Больше не будет давать шансы? Ольга Михайловна, я вам уже сказала два раза. Ну, самый последний. Просто мне про эти последние шансы говорят каждый раз. Ольга Михайловна, я сказала, что последний шанс. Последний. А что потом будет? Следующий этап у вас этап принудительного взыскания. Что это значит? То есть следующее, это значит то, что, во-первых, ваши все персональные данные будут занесены в черный список кредитного бюро. Следующая фаза финанс подает исковое заявление в суд. А, ну чудненько, пусть подают. В суде пободаемся с ними. То есть оплачивать не хотите в добровольном порядке? Я хочу удостовериться в правдивости ваших слов, потому что мне каждый раз звонят рассказывать про какие-то мифические последние шансы, и после этого снова звонят и говорят снова-таки про последние шансы. У меня такое ощущение, что кредитор давно про меня забыл. Фастфинанс хотели решить вопрос. Откуда вы знаете, что хочет Фастфинанс? Вы же не сотрудник Фастфинанс. Слушайте меня, когда нужны были деньги? Это все понятно, это вся история. А откуда вы знаете, что хочет Фастфинанс? Вы же не сотрудник Фастфинанс. Потому что мы периодически общаемся с Фастфинансом. Как часто? Очень часто организовываю. Очень часто? Насколько? Очень часто. Это большое имеет значение. Мне нужно понимать, насколько вы осведомлены в ситуации. Может, вы вообще не знаете. Они давно про меня забыли, а вы украли мои персональные данные и вот что-то требуете. Я не являюсь сейчас жертвой мошенниц. А доказательства есть у вас какие-то, что вы официальный? У вас есть какие-то доказательства, что вы официальный представитель кредитора? Или все на словах? Доказывать вам ничего я не собираюсь. Я так значит, вы мошенница просто, если вы не можете доказать, что вы официальный. Зачем? Что вы не можете даже доказать, что вы официальный представитель кредитора. У меня нет такой необходимости. Вы скажите, пожалуйста, вы можете доказать, что вы официальный представитель кредитора? Я вам сказала. Кто вас уполномочил осуществлять данные звонки? Кто вас уполномочил осуществлять данные звонки? Доказательства. По договору. Не надо мне повторять вопрос доказательства? Два раза. Доказательства где? Где доказательства? По адресу регистрации было отправлено письмо. Трек номер письма назовите. Трек номер письма назовите. Ольга Михайловна, у меня нет данной информации. Значит, чушь, это все не было никакого письма. Врете. Не стыдно врать вот так вот незнакомым людям? Не стыдно звонить, вводить в заблуждение? Мошенница украла где-то мои данные, сейчас наценивает и вымогает меня деньги. Вот записывается, и сейчас вы меня оскорбляете от разговора. Подайте на меня в суд. Ольга Михайловна, я так понимаю, вы любите, да, все дела через суд решать? Очень люблю, как любой законопослушный гражданин. Все спорные вопросы решаются в нашей стране в суде, а не посредством мошенников и вымогателей. Законопослушный человек выполняет свои финансовые обязательства, тем более, если подписывал договор. Это неправда. Это ваше личное домыслы. Так вот, мошенница, откуда украли-то данные? Вы просто пытаетесь выманить из меня мои персональные данные и пытаетесь выманить у меня деньги мошенническим путем. Я вас не воспринимаю всерьез. Я всегда в адекватном состоянии. Вы сейчас в адекватном состоянии? Я ответила на этот вопрос. Ну, вам доказательства необходимы? Хорошо, сейчас допинг-пробу пройду и вам направлю по факсу. Ольга Михайловна. Да-да. Пройдите в отделение вашего кредитора. Зачем? И убедите информацию. Так зачем же? Если я ничего не хочу от кредитора. Это вы от меня что-то чего-то хотите. Поэтому ваша задача доказать мне, что вы на самом деле являетесь представителем официально моего кредитора. Ольга Михайловна, это ваших интересов. Нет, у меня нет таких интересов, вы заблуждаетесь глубоко. А, то есть вы не хотите. Как я могу воспринимать вас, кроме как мошенницу и вымогательницу, если никаких уведомлений мной получено не было? Мошенницей не называть? Или вымогательницей? Или вымогательницей не называть? Как не называть? Я вам сказала 3 раза информацию. А телефонной попрошайкой можно называть? Если вы ее... А звонилкой?